Глава третья. Высвобождение. «Это добрый день для смерти», — индейский вождь Дикий Конь перед битвой у Литл Бигхорн. «Вот уже более 5 лет я не служу в армии. Большую часть этого времени я потратил на создание своего многомиллионного бизнес-проекта «Уинзиру». Я потратил на него почти все деньги, что у меня были, все свои сбережения, скопленные за много лет, а также средства многих инвесторов, в том числе членов моей семьи, армейских друзей и многих других. И все это испарилось прямо у меня под носом. А потом моя жена сказала, что уходит от меня и забирает детей с собой. Кто-то боится упасть с высоты, кто-то боится летать. Есть те, кто боится получить увечья или умереть. Я не слишком боюсь всего этого. Я могу хоть весь день слушать истории про взрывы бомб, про летящие рядом пули, про то, как люди тонут или их топят в воде, стреляют в них из автомата посреди афганского высокогорья, бросают гнить в иракской тюрьме. Согласен, что все это развлечение на любителя. Но со мной случилось нечто похуже. Ситуация, в которую я попал, была воплощением моего самого глубокого и самого сильного страха. Страха личного провала. Я потерял бизнес, все сбережения, а теперь еще и семью. 3 промаха, и я выбываю из игры. В свое время я ушел из армии именно для того, чтобы сохранить семью. В моей жизни не было ничего важнее моих детей, но брак все-таки распался. И дети страдали из-за разногласий родителей, хотя мы и подумать не могли, что так случится. Пора было посмотреть в лицо горькой правде. Как же так? Не могу сказать, что случившееся стало для меня полной неожиданностью. В семейной жизни были трудности, особенно в годы снайперской подготовки, когда меня подолгу не было дома. Но мы достойно преодолели все испытания и, как я думал, совсем неплохо жили. Я считал, что худшее позади. Мы недавно арендовали новую квартиру, не за горами было начало учебного года. Я должен был тренировать школьную бейсбольную команду. Я вспомнил последние слова Джина Хэкмана в шедевральном фильме Клинта Иствуда «Непрощенный». Хэкман там играет малыша Билла Деггета, нечистого на руку шерифа, которого в финале застрелил герой Иствуда. Лежа на полу салуна, на последнем издыхании, Билл, который до сих пор не может поверить в то, что сейчас умрет, произносит: «Я не заслужил такой смерти. Я строил дом». Именно так я и отреагировал на доказательства собственного несовершенства. Я строил семью. Сидя без гроша в кармане и один как перст в свежеотремонтированной и совершенно пустой квартире, я со всей трезвостью суждения, на какую только был тогда способен, обдумывал прыжок с моста Коронадо, пересекающего бухту Сан-Диего. Эту идею я довольно быстро отмел. Я не мог так поступить со своими детьми. Да и жизнь моя только набирала обороты, мне хотелось посмотреть, чем все обернется. Следующая моя мысль была подсказана естественным желанием воспользоваться запасным вариантом и вернуться на срочную службу в армию. Разумеется. Но я никогда не выбирал легких путей и не любил возвращаться к уже пройденному. Так что эту возможность я тоже довольно быстро отбросил. Что же мне в таком случае делать? Я мог просто сидеть в квартире наедине со своим позором, утопать в своих неудачах. Может, нужно напиться? Позвонить другу и устроить алкогольный марафон в духе «как мне себя жалко»? Или же я мог оставить все это позади и встретить суровую реальность лицом к лицу? Я так и сделал. И начал разбираться со своими проблемами. Собирая обломки постигшего меня кораблекрушения, я первым делом переговорил с хозяином новой квартиры, отменил аренду и переехал в маленькую квартирку, которая была мне по карману. Я обзвонил всех друзей и знакомых, поспрашивал тут и там, и в итоге умудрился найти высокооплачиваемую работу в оборонной промышленности, за которую схватился, как утопающий хватается за обломок бревна. Я начал понемногу отдавать долги своим родственникам и друзьям, которые сделали инвестиции в мой прогоревший бизнес и, как мог, пытался вновь твердо встать на ноги в денежном отношении. Пытаясь выкарабкаться, я начал искать в сложившейся ситуации хоть какие-то плюсы. У меня 3 замечательных ребенка, все здоровы. Моя бывшая жена повела себя достойно и с пониманием отнеслась к моим проблемам. И у меня была отличная новая работа. В военно-промышленной компании, на которую я теперь работал, меня назначили руководителем отдела, занимавшегося совместной секретной программой с КСО, командованием сил специальных операций. Мы должны были убедиться, что усилия инженеров, разрабатывающих новые модели радиопередатчиков, придумывающих шифровальные алгоритмы и проектирующих оборудование для войск специального назначения, не пропали даром, и миллионы долларов, потраченные на их проекты, не оказались пущены на ветер. Лиза, вице-президент компании, под началом которой я работал, была невероятным начальником и наставником. Я восхищался ею и старался на нее равняться. Я общался с руководителями самого высокого уровня и обзаводился деловыми контактами, которые вполне могли помочь моей дальнейшей карьере. Я чувствовал, что работа, которую мы делаем, действительно важна. Помимо прочего, на этой должности я получал почти 200 тысяч долларов в год. По многим критериям это была идеальная работа. Почему же через несколько месяцев я стал подумывать уволиться и начать собственный бизнес? «Ты в своем уме?» — поражались друзья. «У тебя потрясающая работа, отличная зарплата, бонусы и замечательные перспективы карьерного роста. Да многие убить за такой расклад готовы, а ты хочешь бросить эти невероятные профессиональные перспективы и условия жизни и опять взять все риски на себя, запустить еще один стартап». Ты только-только разобрался с последствиями предыдущего неудачного проекта. Я вынужден был признать, что доля правды в их словах была. И немалая, что уж там говорить. И все-таки ни один из аргументов не имел решающего значения. У меня действительно была замечательная работа. И все же это был не более чем кокос. Иногда нужно выпустить из рук кокос. Один мой друг, живущий на Филиппинах, рассказал мне, как в его стране ловят обезьян. Для этого выкапывают яму и туда кладут кокос. Обезьяна прыгает в яму, хватает орех, и ее пальцы оказываются заняты. Вылезти обратно она не может, обезьяна в ловушке. Все, что ей нужно сделать, чтобы выбраться, это отпустить кокос. Но она этого не делает. Почему? Что заставляет обезьяну сжимать в руках треклятый орех? Страх. Страх потерять то, что у нее есть. Поэтому обезьяна оставляет кокос себе и отдает взамен свободу. Такого я для себя не хотел. Ни за какие кокосы в мире. Что заставляло Камала держаться за стенку бассейна во время нашей первой тренировки? Что мешает людям идти на риски, необходимые для достижения поставленных целей? Что мешает им разорвать отношения, которые складываются совсем не так, как им бы хотелось? Почему они не могут уволиться с ненавистной работы или, как это было в моем случае, с отличной работы, которая, тем не менее, стоит на пути еще большего успеха? Просто они не могут выбросить кокос. Вы можете достичь грандиозных успехов, но для начала нужно избавиться от мешающего вам кокоса. Управление страхом начинается с принятия решения. Далее следует тренировка, которая позволит вам как можно лучше подготовиться к прыжку в неизвестность и не потерять голову перед лицом страха. Но когда приходит время для прыжка, в 9 случаях из 10 что-то удерживает людей, и они идут на попятную. Они не хотят выпускать из рук то, что у них есть. Для Камала кокосом был бортик бассейна. В длинном путешествии, которое мы называем жизнью, эта роль обычно отведена дому. Перед тем, как совершить прыжок в неизвестность и неопределенность взрослой жизни, вам придется оставить позади детство, не держаться за мамин передник, отказаться от привычного удобства и надежности трехколесного велосипеда. Вы должны покинуть родительский дом. Вам нужно освободиться от прошлого. Высвобождение — это отказ от контроля над ситуацией. Это тот момент, когда перед тем, как выпрыгнуть с парашютом, нужно отпустить край люка в самолете. Тот момент, когда вы отпускаете перила лестницы и подходите к краю вышки для прыжков, делаете глубокий вдох и стоите там без помощи и без поддержки. Я нашел в себе силы отойти от лестницы, дойти до края вышки для прыжков и вдохнуть. Я освободился от своей работы мечты в военно-промышленной отрасли и нырнул в новый стартап. За несколько лет я добился, чтобы мне поступило то самое предложение о покупке моей компании за 15 миллионов долларов, которое я отверг, а я в это время уже вовсю двигался к уровню капитализации компании в 10 раз его превышающему. На этот раз бизнес не рухнул на землю, объятый пламенем. Напротив, он воспарил к невероятным высотам. Стоило ли это совершенного мной прыжка? О, да. Но все это было бы невозможно, если бы я сначала не выбросил кокос. Поймите, что безопасность не более чем иллюзия. Одна из причин, по которым страх имеет над нами такую власть, возможно, самое главное из них, состоит в том, что он напрямую обращается к нашему инстинкту самосохранения. Ведь страх — это осознание грозящей нам опасности, правильно? Но именно здесь и спрятана ловушка. А в основе этой ловушки находится секрет, узнать который не всем будет приятно, но который, тем не менее, вас освободит. Вы никогда не бываете в абсолютной безопасности. А суть ловушки такова. Если вы считаете, что можете добиться безопасности и находиться в ней, вы никогда не станете ничем рисковать и не почувствуете себя живым. Освобождение же заключается в следующем. Как только вы осознаете, что полная безопасность – недостижимая иллюзия, вы получаете внутреннюю свободу, которая позволяет вам не просто чем-то рисковать, но и делать это страстно и самоотверженно. Может показаться, что морские котики относятся к вопросу безопасности бесшабашно и чуть ли не наплевательски, но на самом же деле все ровно наоборот. Как я уже говорил, мы фанатично преданы тренировкам и подготовке. Мы придаем огромное значение безопасности, но при этом мы разумно оцениваем ее пределы. Мы знаем, что, по большому счету, абсолютная безопасность не более чем иллюзия. Свою карьеру Камал начал в области травматологии. Каждый день на протяжении 4 лет он с утра до позднего вечера работал в травматологическом центре, где собирал данные и брал анализы у людей, получивших серьезные травмы и увечья в результате серьезных происшествий. «Часто люди умирали прямо у меня на глазах», — рассказывает он. «Все они утром проснулись, как ни в чем не бывало, побрились и пошли на работу, точно так, как делали день за днем всю свою жизнь. Только вот закончили они тот день, лежа на каталке в окружении плачущих родственников. Как бы мы ни старались приспособиться к неблагоприятным условиям и добиться неизменного уровня благосостояния, нам не изменить того факта, что жизнь абсолютно непредсказуема. Тут вступает в силу энтропия, второй закон термодинамики. Все упорядоченные системы в конце концов ломаются и разлагаются до водорода. Недавно один парень сел за руль грузовика и на полной скорости поехал по велосипедной дорожке в районе Вестсайд в Нью-Йорке, стараясь сбить по пути как можно больше пешеходов. Он убил 20 человек и ранил еще 20. Я запросто мог там быть. Это случилось всего в нескольких кварталах от моего дома. Такие трагедии вовсе не обязательно связаны с терроризмом. Я гуляю с собакой по улице и говорю по телефону, не обращая особого внимания на окружающее. Собака тянет поводок. В этот же момент таксист поворачивает в неразрешенном месте, и бум, я мертв. Такое случается каждый божий день. Поэтому мы всеми силами повышаем вероятность возникновения безопасного для нас сценария. Стараемся сохранить здоровье и долголетие, но, несмотря на все усилия, все же не контролируем полностью происходящее. Важно ли соблюдать правила безопасности? Разумеется. И одновременно не следует забывать о том, что по большей части никакой безопасности не существует. А если безопасность не более чем иллюзия, то какой смысл оставаться в жизни сторонним наблюдателем, смотреть спектакль из зрительного зала? Сидеть на трибунах ничуть не безопаснее, чем играть на поле. Даже если вы зададитесь целью обезопасить себя и избежать любых опасностей, вы все равно не сможете этого сделать. Такого варианта в реальности просто-напросто не существует. Возможность не идти на риск всего лишь сказка для дураков. Я рассказываю все это потому, что такой подход к восприятию жизни помогает по-новому взглянуть на страх как таковой. В существенной степени страхи заставляют нас держаться за бортик, не дают нам нырнуть в бассейн, одним словом, имеют над нами такую силу, потому что питаются нашим стремлением держаться за то, что мы есть, то, что всегда раньше хорошо работало, и то, что было всегда. Но на самом деле здесь ничуть не безопаснее, чем там. К человечеству в целом и к любому его представителю, вам или мне, успех приходит исключительно через риск. Взяться за работу, которую вы боялись не осилить, или бросить работу ради нового проекта. Пойти служить в армию, уволиться из армии. Пригласить понравившуюся вам девушку танцевать. Начать собственный бизнес. Да что уж там, родиться в этом ослепительном и шумном мире. Это же был невероятный риск. В материнской утробе было так тихо и безопасно. Но риск оправдан. Ведь на том конце пути находится пресловутое волшебное кольцо, сокровище, ключи к королевству, все то, о чем вы так мечтали. Еще одна великая строчка диалога из классического фильма: Буч Кэссиди и Сандэс Кид убегают от вооруженной толпы и останавливаются на утесе. Далее речь идет о героях вестерна «Буч Кэссиди и Сандэс Кид», 1969 год, США. В центре сюжета – приключения и этические дилеммы напарников, промышляющих грабежом на Диком Западе. Бежать больше некуда, далеко внизу под ними бушует река, и есть только одно спасение – прыгать. Но Санденс начинает упрямиться изо всех сил, Буч всячески его уговаривает. Санденс наотрез отказывается прыгать, наконец он нехотя роняет: «Я не умею плавать». Буч смотрит на него и произносит: «Ты сумасшедший сукин сын, скорее всего, ты и прыжка-то не переживешь». Так что можно, конечно, оставаться на утесе в безопасности и ждать, пока толпа схватит вас и отведет в тюрьму. А можно прыгнуть. Что вы сказали, вы боитесь, что можете не выплыть? Вспомните про слова Буча Кэссиди. Не обращайте внимания на критиканство. Мой друг Крис Уорд поступил на службу в военно-морские войска в начале 1990-х, после того, как окончил среднюю школу. Крис обожал музыку и был большим поклонником легендарной панк-рок-группы The Ramones. Ему нравился их бескомпромиссный стиль. Если бы этический код морских пехотинцев можно было представить в виде рок-н-ролла, он выглядел бы и звучал примерно как песни The Ramones. А потом, летом 1989 года, когда срок службы Криса подходил к концу, бас-гитарист Диди Рамон покинул группу. Крис не мог в это поверить. Он сам играл на бас-гитаре, и Диди был его любимым участником группы. Крис делился своей горестью с сослуживцем: «Да это хрень какая-то! Без Диди The Ramones перестанут быть собой!» И он поклялся, что никогда не пойдет больше ни на один концерт любимой группы. Но все сложилось совсем не так. Он ходил на концерты The Ramones и дальше, не пропуская ни одного. Узнав, что The Ramones устраивают прослушивание в попытке найти нового бас-гитариста, Крис попытал свое счастье. После двух суток непрерывных репетиций, и, черт возьми, он стал звездой вечера. Чтобы стать членом группы, ему нужно было сменить фамилию. Ни один из участников не носил фамилию Рамон с рождения, для всех это был псевдоним. Так Кристофер Джозеф Уорд перестал быть Кристофером Джозефом Уордом и стал Си-Джей Рамоном. Первый концерт Си-Джея должен был состояться ровно через 5 недель после его увольнения из военно-морских сил, а это означало, что в его распоряжении было 35 дней, чтобы выучить и отрепетировать 40 песен. Все эти 5 недель он провел в своей комнате, играя на бас-гитаре. Он держал на коленях гитару, когда ел обед, клал ее рядом с собой, когда спал. Он тренировался, тренировался и еще раз тренировался. Когда настал день концерта, он стоял за кулисами и старался настроиться на выход к публике, по-настоящему стать одним из The Ramones, а заодно занять место одного из величайших бас-гитаристов и автора песен в истории рок-н-ролла. Но весь его внутренний монолог заглушали слова, отчетливо звучавшие у него в голове. Да это хрень какая-то. Без Дидида Рамонес перестанут быть собой. Джонни Рамоун, гитарист и один из основателей группы, посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Ты готов?» Си-Джею стало очень страшно. Он чувствовал себя так, как будто его сейчас вырвет. По его словам, в тот момент ему необходимо было сделать выбор. Он мог оставаться в плену переживаний или выбросить это все из головы. Он вздохнул и вышел на сцену вместе с остальными участниками группы. Толпа встретила его неодобрительными возгласами, свистом. В него кидали бутылки, ботинки и всякую всячину. В него плевали. Несколько человек встали прямо напротив сцены с плакатом «Мы хотим Диди». Они вопили и ругались на него. Одна девушка, сидя на шее у своего парня, показала ему средний палец. Но все это не имело особого значения. Сильнее всего Си-Джея отвлекал голос в его голове, повторявший: «Да это хрень какая-то». И в этой битве Си-Джей уже одержал победу. Он отыграл все концерты группы вплоть до ее распада в 1996 году. Иногда, как в случае с Си-Джеем, хрень — это ваш собственный внутренний монолог. Иногда это слова окружающих и даже самых близких. Возможно, в вашей жизни бывало такое, что любящие люди всячески подталкивают отказаться от того, к чему вас призывает зов сердца. Не просто пойти наперекор, не правда ли? Ведь вы не хотите остаться глухими голосу опыта. Вы не хотите сделать глупость, о которой потом будете жалеть. Но иногда близкие люди говорят «не надо», а ваш внутренний голос повторяет «сделай это». Со мной такое случалось. И не один раз. У моей подруги Марии Эммы тоже были такие случаи. Мария невероятно талантлива. Она профессионально занималась фигурным катанием. С раннего детства проявляла большие способности в изобразительном искусстве. Она превосходный руководитель и предприниматель, который всегда заряжен на успех. Когда ей исполнилось 16 лет, она уже заведовала двумя ледовыми площадками из числа лучших в стране, на которых работало 40 тренеров и занималось 400 учеников. Она стала самым юным студентом в истории технологического института моды. В 18 лет она устроилась на руководящую должность в сети супермаркетов Walmart. И через 6 месяцев уже отвечала за прием на работу и увольнение сотрудников, а также отвечала за распределение суммы в 15 миллиардов долларов. После этого она решила основать собственный бизнес, купив дизайн-франшизу под названием «Embroid Me» — «Укрась меня» в Манхэттене. И все вокруг говорили ей, что у нее ничего не выйдет. Подобно тому, как все мои друзья утверждали, что уходить с работы в военно-промышленной компании – безумие. Как и я, Мария не могла не признать, что доводы друзей звучат убедительно. На дворе был 2008 год. Национальная экономика оседала на глазах. Мария только что ушла с замечательной высокооплачиваемой работы и вложила все сбережения в собственный новый бизнес. На все про все она потратила около 300 тысяч долларов. Экономика стремительно летела в тартарары, денег ей хватало только на лапшу и на покрытие текущих расходов своего маленького магазинчика, который располагался в ее крошечной квартирке-студии на 6-м этаже дома без лифта, расположенного на 34-й улице. Ничего большего она позволить себе не могла. 45 квадратных метров в квартире помещались сама Мария и ее рабочий стол. Клиентам, чтобы войти, нужно было постучать в дверь. «Ты в своем уме?» — спрашивали ее друзья. «Да никто никогда не станет подниматься пешком на 6-й этаж». И Мария приняла одно из самых мучительных решений в своей жизни. Прикрыть бизнес? Признать поражение? Нет. Перестать общаться с друзьями и родственниками, по крайней мере, на время, повторявшими ей, что у нее ничего не выйдет. Тем вечером она села в машину, и нервы не выдержали. Мария разрыдалась. «Очень трудно порвать отношения с близкими», — говорит она, — «но по-другому было нельзя». Она понимала, что если будет и дальше общаться с этими людьми, слушать их непрерывные сомнения и упреки, то ее уверенность в собственной правоте начнет рушиться. Особенно трудно было пойти на этот шаг из-за того, что Мария знала, в замечаниях тех, кто ей близок, было зерно истины. Но она не хотела идти по этому пути. «На мой взгляд, — объясняет Мария, — страх никак не связан с внешними обстоятельствами и на 100% зависит от вашего образа мыслей. Было ли мне страшно? Конечно. Но я решила подойти к страху как к приглашению окунуться в новое приключение и написать свою историю самой. Я еще вернусь к истории Марии в третьей главе, но, если вкратце, ее бизнес обернулся невероятным успехом. Иногда, как это было с Марией, возражения звучат из уст друзей, которые хотят вам добра. В других же случаях они исходят от несчастливых, озлобленных людей, которые специально стараются вас расстроить. В последние годы я сталкивался с небольшой группой недовольных из числа бывших морских котиков. Они следили за тем, как развивается моя карьера, постоянно критиковали все, что я делал, рассказывали направо и налево, что я фальшивка, и без конца подначивали меня в социальных сетях. В общем, это нечто вроде группы поклонников, только наоборот. Мне нравится высказывание Пауло Коэльо на эту тему. Ненавистники — это дезориентированные поклонники. Первые годы меня задевали эти нападки, и я старался с ними бороться. А потом я спросил себя, если завтра я пойду к доктору, и он скажет мне: «Уэб, ты смертельно болен, тебе осталось жить не больше года. Будет ли мне дело до того, что эти недовольные люди говорят и пишут обо мне в социальных сетях?» Да, конечно, нет. Я сразу возьму телефон и позвоню в турагентство, чтобы заказать годовое кругосветное путешествие для себя и своих детей. Я проведу каждое оставшееся мне мгновение жизни с семьей и друзьями. Постараюсь получить как можно больше ярких впечатлений и израсходую последние капли отведенного времени на то, что мне дорого. Конечно, врач мне такого не говорил. Да и вам, вероятно, тоже. Но так ли уж важно, осталось вам жить один год или 50? Никакая продолжительность жизни не оправдывает того, чтобы потратить целый день на выслушивание идиотских замечаний. Критики будут всегда. Люди, которые мечтают испортить вам настроение, лишить вас шанса реализовать свои мечты, не дать вам прыгнуть вперед. Вы можете слушать этих людей и верить в то, что они говорят. Или же выбросить их из своей жизни и настроиться на то, что действительно имеет значение. Когда вам представится шанс, не упустите его. После того, как Си-Джей Рамон рассказал свою историю на моем подкасте, он озвучил наблюдение, которое засело у меня в памяти. «Хорошие возможности возникают очень редко», — сказал он. «Например, некоторые мои друзья хотят основать собственный бизнес или сделать какой-то большой важный шаг в жизни. И я им говорю: перестань думать, что тебе нужно продолжать готовиться. Ты уверен в том, что ты хочешь это сделать? Ты уже решился. Хватит готовиться, рискни и принимайся за дело». Неизбежно настает момент, когда подготовка перестает иметь значение. Все зависит от того, сможете ли вы использовать представившуюся возможность. Вы наверняка слышали это выражение: «возможности повсюду». Куда ни кинешь взгляд, стоит только держать глаза открытыми. Это не совсем правда. Я никогда не слышал подобных идей от действительно успешных предпринимателей, ведь они прекрасно знают, что хорошие возможности, такие, что могут довести вас до края света и обратно, подворачиваются редко и поэтому крайне ценны. И они уж точно не ждут вас на каждом углу. Си-Джей совершенно прав. Возможности можно найти далеко не везде. Они приходят, но очень-очень редко. А когда возможность появляется, многие люди ее упускают просто потому, что чувствуют, они не готовы, им нужно еще время. Мы раз за разом наблюдали примеры такого поведения на курсе снайперов. Мы проводили занятия, в ходе которых курсанты должны были подкрасться к инструкторам на расстоянии 200 метров, а затем приготовиться к выстрелу. В это время инструкторы должны были смотреть во все глаза, чтобы отслеживать перемещение учеников. Если тебя заметили, ты не сдал зачет. По полю рядом с курсантами ходил специальный человек, который должен был следить за ними, но не выдавать их местоположение. Я довольно долго выполнял функции сначала наблюдателя в поле, а затем инструктора дозорного. Я смотрел, как курсанты за 2-3 часа подбирались к границе 200-метровой зоны, а потом еще час готовились. Действительно, для того, чтобы как следует подготовиться к выстрелу, требуется время. Нужно убедиться, что цель находится в зоне прямой видимости и между вами нет препятствий, что вы идеально замаскированы и в момент выстрела вас не выдаст шорох сухих листьев или пороховая вспышка. Для всего этого нужно некоторое время, но уж точно не час. Некоторые ребята лежали на своей позиции часами, готовясь до бесконечности, и так не отваживались на выстрел. В конце концов, время, отведенное на выполнение упражнения, подходило к концу, и они проваливали тест, даже не нажав на курок. Проблема была не в организации выстрела. Они умели это делать. Они заранее многократно все отработали. Проблема была в том, что они никак не могли перестать готовиться. Я часто наблюдаю похожие ситуации и в обычной жизни. Люди застревают на должностях, не могут сменить сферу работы или какие-то другие жизненные обстоятельства. Они готовятся и готовятся, говорят себе «пока не время», или «я не чувствую, что момент настал», или «я еще не совсем готов». Пожалуйста, не повторяйте эту ошибку. Не упустите лучшую возможность или самые замечательные события в жизни из-за того, что якобы не чувствуете себя готовыми. Я считаю, что эта трагическая ошибка корнями уходит в неправильное понимание слова «готовность». Готов не значит избавлен от любых непредсказуемых обстоятельств. Это не означает, что вы подготовились настолько хорошо, что следующие ваши действия не потребуют никакого труда. Легко вам все равно не будет. Ни один прыжок, который стоит делать, не дается легко. Готов всего лишь означает, что вы облачились в доспехи и сели на боевого коня. Настало время скакать в битву. Си-Джей попал в точку. Отпущенное нам в жизни время, сколь коротко, столь и драгоценно. Хорошие возможности попадаются крайне редко. Вы должны быть готовы к тому, чтобы использовать шансы, которые вам представятся, и львиная доля этой готовности – правильный образ мысли. Вы должны уметь оторваться от привычного и насиженного места и сделать выстрел. Выйдите из эхо-камеры. Я уже рассказал о том, что Камал очень сильно боялся погружаться под воду и из-за этого не умел плавать, вплоть до недавнего времени. Но мы пока не знаем, откуда взялась у него эта фобия. Как выяснилось, у этого страха есть вполне конкретная причина. Когда Камалу было 4 года, он упал в болото и начал тонуть. Он спасся лишь благодаря тому, что кто-то увидел, как мальчик падает, и вытащил его. От того случая у него остались лишь смутные воспоминания. Более того, он чудесным образом совершенно забыл об этом эпизоде и вспомнил о нем лишь когда мы с ним заговорили о его боязни воды в ходе моей работы над этой аудиокнигой. Иногда страх, который не дает нам двигаться вперед, никак не связан с происходящим. Иногда события, разворачивающиеся прямо сейчас, настолько сильно перекликаются с нашим прошлым, что наружу поднимаются глубоко скрытые пласты психологических состояний и реакций. Подавляющее большинство страхов, с которыми мы встречаемся день за днем, не более чем битва с тенями. Это не ответная реакция на реальную опасность, а эхо давно прошедших событий. Возьму в качестве примера провал моего бизнес-проекта в 2011 году. Почему эта неудача стала для меня настолько болезненной? Конечно, неудачи отрицательно сказываются на самооценке любого мужчины. Морскому котику они ненавистны в 10 раз больше, чем обычному человеку. Но была здесь и еще одна глубоко личная причина. Когда мне было 6 лет, строительная фирма моего отца разорилась. Я отлично помню все события, хотя в то время и не вполне понимал, что именно происходит. Не то чтобы я считал своего отца неудачником. Я никогда о нем так не думал, не думаю и сейчас. Не то чтобы неудача в бизнесе заставила меня меньше его уважать, но весь ход жизни нашей семьи с тех пор поменялся. Мы переехали в новый дом, потом еще раз. Я стал чаще летать на самолетах. Для нашей семьи тогда закончилась целая эпоха. И вместе с тем началась другая, новая, в которой было куда больше неопределенности и куда меньше счастья. Перенесемся на 30 лет вперед. Мой проект Win Zero прогорел. И я сижу один в пустой безмолвной квартире. Для меня разорение бизнеса означало нечто большее, чем потеря сбережений. В эхо-камере, в которой я тогда находился, раз за разом повторялось сообщение. А теперь плохо приходится семье. Эхо-камера Понятие в теории СМИ, обозначающее ситуацию, когда определенные идеи или убеждения усиливаются и подкрепляются передачей сообщения или его повторением в замкнутой системе, в субкультуре, круге единомышленников. И действительно, вскоре после этого моя жена и 3 наших ребенка переехали в другой штат. Чтобы выбраться из этого облака отчаяния, мне нужно было стряхнуть с себя все мысли о случившемся, все возможные варианты развития событий и вернуться в настоящее. Конечно, я мог продолжать без конца прокручивать про себя все, что пошло не так, чья это была вина, да кто, что и когда сделал. Весь этот непрерывный и бесполезный бег белки в колесе. Эта внутренняя драма могла развиваться годами. Многие люди именно в ней и живут. Но к чему все это? К счастью, после развода мы с женой продолжили общаться. Нас объединяло желание вырастить детей в здоровой и спокойной атмосфере настолько, насколько это было возможно. И нам это удалось. Мы не позволили распавшемуся браку испортить наши отношения с детьми. Начиная с той осени, я постоянно участвовал в жизни детей. Мы с бывшей женой остались добрыми друзьями. Она со временем вышла замуж за отличного парня, с которым у меня тоже вполне дружеские отношения. И пусть мы не сохранили брак, но в отношениях с детьми добились успеха, которого я не видел ни у одной разведенной пары. Для того, чтобы все это узнать, мне для начала нужно было выбраться из эхо-комнаты. У каждого из нас есть такая. Какие слова звучат в вашей? Может быть, вас дразнили в школе, вы стали жертвой вербального или физического насилия со стороны родителя, старшего брата или сестры. Возможно, вы совершали поступки, за которые вам стыдно, или другие люди сделали с вами что-то, за что вы не можете их простить. Возможно, вы получили душевную травму из-за событий, в которых не принимали участие лично, но которым, к сожалению, стали свидетелем, и не можете расстаться с этим впечатлением по сей день. Например, когда вы были ребенком, ваши родители часто устраивали безобразные ссоры. И теперь, как только вы замечаете малейший намек на расхождение во мнениях с собеседником, вы всеми силами стараетесь избежать открытого спора. Дело не в том разногласии, с которым вы столкнулись сейчас. Вы пытаетесь предотвратить ссору, которая закончилась добрых 30 лет назад. Как бы там ни было, у вас наверняка есть собственная эхо-комната, и в ней звучит внутренний монолог. Это касается каждого. Конечно, особенно чудовищный вариант эхо-комнаты у ветеранов войн. На одной из передач моего подкаста «Сила мысли» я взял интервью у капитана Джерри Эллина, самого настоящего героя, представителя величайшего поколения. «Величайшее поколение» — термин из одноименной книги журналиста Тома Броккау, 1998 год, относящийся к гражданам США, чье детство пришлось на Великую депрессию, а юность — на Вторую мировую войну. Джерри записался в армию в день своего 18-летия, всего за несколько месяцев до бомбардировки Перл-Харбора, а потом высадился на Ивадзиме в составе 78-й эскадрильи. Перл-Харбор, гавань на острове Оаху, Гавайи, зимой 1941 года была подвергнута атаке японской авиации из-за того, что рядом располагались военно-морская и воздушная базы США. В результате США вступили во Вторую мировую войну. На участке в 8 квадратных миль 67 тысяч американских морпехов сражались с 23 тысячами японцев. После сражения на солнце остались гнить 28 тысяч тел, 21 тысяча японцев и около 7 тысяч морских пехотинцев. «Когда мы приземлились, я сразу почувствовал запах смерти», — говорит Джерри. «Он не покидает меня до сих пор». Через месяц он стал участником сверхдальнего перелета в рамках первой подобной миссии воздушных сил США над территорией Японии. Самое удивительное то, что он поучаствовал и в самой последней воздушной миссии в той войне. Из тех молодых пилотов, вместе с которыми он служил, 16 не возвратились. Когда Джерри вернулся домой с войны, он словно провалился в черную дыру. Он рассказывает, что следующие 30 лет пребывал на пороге сумасшествия. Он не мог работать, не мог ничего делать, не мог говорить о том, что пережил на войне. Он не понимал, почему ему повезло выжить в то время, как многие его друзья погибли. У Джерри была любимая жена и 4 замечательных сына. Но даже несмотря на это, он никак не мог выбраться из своей эхо-комнаты и вернуться в мир живых людей. Так он и жил, погруженный в депрессию, одинокий, лишенный всякой надежды. В 1975 году он узнал о практике медитации, и за несколько месяцев ее использования в нем понемногу стала пробуждаться воля к жизни. Теперь он ездит по всему миру и рассказывает свою историю, а также работает над тем, чтобы подарить надежду и исцеление новому поколению ветеранов войн, старающихся побороть посттравматический стресс. Выбраться из депрессии Джерри помогла медитация. Но это не единственный способ. Еще один путь – кататься на лыжах с горы Монблан. В 2017 году я вместе с 4 ветеранами войск спецназа и съемочной группой поехал на 5 дней во французский город Шамони. Там мы взобрались на Монблан, самую вершину Альп, чтобы снять документальный фильм «Герои большой игры» о том, как ветераны войн возвращаются к мирной жизни. Многие из этих мужчин и женщин повидали и испытали настоящие ужасы, от которых у них до сих пор остались страшные воспоминания, и от них никак не удается избавиться. В этой внутренней борьбе им не могут помочь люди, не прошедшие через то же самое, что и они. Есть масса терапевтических подходов, чья эффективность доказана на практике, но администрация по делам ветеранов обычно ограничивается тем, что прописывает таблетки. Человек попадает в круг зависимости от препаратов и, по существу, не может избавиться от проблемы, поскольку с ней никто не хочет разбираться. Мы, в свою очередь, должны искать возможности вновь сделать ветеранов полноценными, активными членами общества, а не пичкать их снотворным. Такова была наша миссия в Шамони. Мы называли это «острые ощущения вместо таблеток». «Мы никогда не исцелимся полностью», — говорит один из героев документального фильма. «Но каждый раз, когда мы выходили на улицу, на наши раны словно накладывали еще один шов». Далеко не всегда люди находятся во власти эхо-комнаты из-за посттравматического стресса. Иногда дело совсем не в психологических травмах, пережитых когда-то. Часто виной всему становится своего рода гиперностальгия, которая никак не выпускает вас из своих когтей и не дает вернуться к реальности сегодняшнего дня. Я видел многих людей, которые формально уволились из армии, но внутри себя они все еще там. Они окружают себя разнообразными предметами, напоминающими о службе в далеких странах, а все свободное время проводят исключительно в компании таких же, как они сами, ветеранов военных компаний, никогда не общаясь с непосвященными. Создается впечатление, что они могут оправдать сам факт своего сегодняшнего существования лишь тем обстоятельством, что когда-то служили в армии. Они подобны тем отцам семейств, которые без конца говорят о своих славных студенческих годах, подразумевая, что лучшее в их жизни осталось в прошлом, и с тех самых пор их жизнь катится под гору. Нет ничего плохого в том, чтобы беречь, дорогие сердцу воспоминания, как и в том, чтобы, как следует, разобраться в тягостных и болезненных переживаниях, чтобы использовать извлеченные из них уроки в будущем. Проблемы начинаются тогда, когда вы оказываетесь запертыми в своем прошлом, вы становитесь еще одной белкой в колесе. Когда вы понимаете, что сделались жертвой этого синдрома, выход только один. Нужно нажать на выключатель, изменить монолог, звучащий у вас в голове, оставить прошлое в прошлом. И если уж на то пошло, заодно позволить и будущему оставаться там, где ему положено. Займитесь настоящим. Научитесь умирать. Когда я начал записывать подкаст «Сила мысли», то в качестве первого гостя пригласил Джеймса Альтушера. Джеймс – один из самых потрясающих людей из всех, с кем я знаком. В 1980-х он работал программистом, написав свою первую программу на компьютере Apple II в 1982 году. В начале 1990-х он предсказал, что рано или поздно каждой компании понадобится свой веб-сайт. Люди, конечно, сочли его сумасшедшим. Он основал одну из первых в истории фирм по созданию сайтов. А среди его клиентов были такие компании, как American Express, Disney, Miramax, Sony и Time Warner. Когда в 1998 он решил продать свою компанию, его прибыль составила 15 миллионов долларов. Но, по его собственным словам, он был тогда молод и глуп, и менее чем за 4 года его неудачные капиталовложения и ошибочные суждения стоили ему всего состояния. От миллионов на его банковском счету осталось $200. Он обдумывал возможность самоубийства. «Я подумал, что моим двум дочкам гораздо больше пользы принесут 4 миллиона долларов, которые они получат в качестве страховой выплаты после моей смерти, нежели я сам», — говорит Джеймс. Но вместо этого он поддался своему неуемному любопытству. Он стал изучать мир инвестиций и начал с того, что проанализировал свои наблюдения за сделками по покупке и продаже компаний. Он скачал данные о котировках акций за последние 50 лет и потратил многие часы на создание статистических моделей, основанных на этой информации. Мало-помалу Джеймс обрел репутацию инвестиционного гуру. Потом он основал сервис информационной рассылки на инвестиционную тематику и вскоре продал его сайту TheStreet.com за несколько миллионов. Стал одним из владельцев компании, оказывающей услуги в области психического здоровья, а потом продал свою долю в ней еще за несколько миллионов. Основал в общей сложности еще более дюжины компаний, управлял хеджевым фондом, начал вести один из самых популярных подкастов на планете. Написал более дюжины книг, одну из которых газета USA Today назвала одной из 12 лучших в истории книг о бизнесе. В какой-то момент, в ходе этой впечатляющей карьеры, он вновь потерял все, что имел, и вновь выстроил все с нуля, а потом повторил это в третий раз. Джеймс всю жизнь старается делать что-то новое и сложное. Но в этом году он сотворил такое, чего не ожидал никто. Джеймс всегда был очень застенчивым парнем, боялся выступать перед публикой. И что же он сделал? Он решил попробовать себя в роли стендап-комика. И не абы где. Он вознамерился выступать в знаменитом клубе Манхэттена. «Я был до смерти испуган», — признался он. На что я ответил: «Да неужели?» Если вы думаете, что говорить перед большой аудиторией страшно, то представьте себе, каково быть стендап-комиком. Они не только выступают перед зрителями, они обязаны заставить толпу смеяться. И делать это раз за разом каждую минуту, без права на ошибку. Ведь каждый профессиональный комик знает, что выступление может за считанные мгновения покатиться под откос, и спасти его потом будет сложнее, чем падающий одномоторный самолет во время урагана. Подобные провалы на сцене случаются настолько часто и распространены настолько повсеместно, что у комиков даже есть для этого явления специальный термин. Они в таких случаях говорят, что артист умер на сцене. Два раза в неделю Джеймс идет в клуб где-то на Манхэттене, чтобы выступить со своим номером. Я как-то ходил на его шоу. Он действительно довольно смешно шутит. Кстати, о смелости. На днях он решил поработать над своими короткими шутками и для этого спустился со съемочной группой в метро и озвучивал по шутке на каждую остановку. Всю дорогу от 28-й улицы до самого Бруклинского моста. Как он на такое решился? Думаю, я знаю ответ на этот вопрос. Джеймс уже умер, причем не единожды, а многократно. Он терял все, что у него было, воссоздавал все из ничего, вновь терял и вновь восстанавливал. Он пересоздавал себя столько раз, что уподобился кошке с ее 9 жизнями. Один из его секретов – особый каждодневный ритуал, своеобразное умственное упражнение. Выражаясь его словами, Джеймс берет в свои руки все, что с ним происходит. Он никогда не позволяет себе винить в произошедшем кого-то еще. Берет всю ответственность за себя в свои руки, принимает жизненные обстоятельства такими, какими сам их сделал на данный момент, а потом спрашивает себя: «Хорошо, а что дальше?» Я начал эту главу с известной цитаты вождя по имени Дикий Конь, индейского воина из племени Лакота, который привел свой народ к победе в битве у Литл Бигхорн. «Сегодня добрый день для смерти. Почему? Потому что на небе солнце, под ногами у меня плодородная земля, я дышу свежим воздухом и живу текущим мгновением, а значит, принадлежу вечности. Никаких сожалений о прошлом, никакого беспокойства о будущем. Солнце, земля, воздух — просто жизнь такая, какая она есть. Этот день ничуть не хуже подходит для смерти, чем любой другой. И умирайте часто. Мы уже упоминали тему смерти, но давайте поговорим о ней серьезно. Разложим все по полочкам. Вы умрете. Такова жизнь. Вы умрете. Я знаю, что вы в курсе. Все мы об этом знаем, в теории. Но пока вы этого не прочувствуете, пока не ощутите это каждой клеточкой своего тела, своим нутром, каждым своим вдохом и выдохом, пока смерть не станет для вас реальностью, а бренность вашего тела насущным, осязаемым его свойством, это будет означать, что для вас смерть все еще прячется на задворках. Невидимая, она шепчет оттуда угрозы и смеется над вами, скрываясь в тени. Это означает, что она все еще имеет над вами власть. А чтобы жить полной жизнью, должно быть наоборот. Вы должны иметь власть над смертью. Но зачем? Ну что ж, это резонный вопрос. В конце концов, смерть придет лишь в самом конце жизни. Так зачем нам сейчас думать о том, как ее встретить? Ответ таков. На самом деле смерть приходит не только в конце. Она следует за нами с самого момента нашего рождения. Она висит в воздухе прямо над вашей головой, даже в тот момент, когда вы слушаете эту аудиокнигу. Не это ли лежит в основе многих распространенных страхов? Не только самых очевидных, боязни высоты, самолетов и темноты, но и многих других, которые вроде бы никак не связаны со смертью. Ранее в этой аудиокниге я уже задавал вопрос, чего вы на самом деле боитесь, когда ощущаете страх перед выступлением на публике. В чем опасность? Худшее, что может произойти, мы выставим себя идиотами, или, говоря словами Джона Клиса, цель каждого англичанина — сойти в могилу, ни разу в жизни не попав в неловкое положение. Но не является ли это неловкое положение предтечей нашей неминуемой смерти? Выражение «умирать на сцене» используется не в прямом смысле, но это все же своего рода смерть нашего собственного образа, нашей самооценки, нашего эго. Нашего чувства безопасности и собственного достоинства, наконец. Навязчивая потребность быть правым, пишет Экхарт Толле в своей книге «Сила момента сейчас», это выражение страха смерти. А что есть навязчивая потребность быть правым, как ненавязчивый страх оказаться неправым? На мой взгляд, способность спокойно признать, что вы были неправы, является признаком психологической зрелости. Чтобы так поступить, нужно немного умереть. Когда я только создал Hurricane, один мой состоятельный друг сказал мне кое-что об инвестициях. Инвестируй только ту сумму, которую готов потерять. Я считаю, что нельзя добиться по-настоящему большого успеха в предпринимательстве без готовности потерять все, как это делал Джеймс Альтушер. Не случайно миллионеры в среднем за карьеру 3-4 раза оказываются банкротами. У нас в армии говорят: поступая на службу, ты подписываешь чек на сумму, ограниченную только твоей собственной жизнью, и отдаешь его Соединенным Штатам Америки. И именно в этом заключается смысл подготовки спецназовцев. Встретиться лицом к лицу с неизбежностью собственной смерти и не единожды, а раз за разом, как Билл Мюррей в «Дне сурка». Вы умираете десятки раз и все равно продолжаете свое дело, зная, что однажды умрете безвозвратно. Пока не наступит этот день, вы живы. Чтобы научиться управлять страхом, вы должны распрощаться с иллюзией безопасности, а значит, и с иллюзией своего бессмертия. Факт состоит в том, что вы рано или поздно умрете, поэтому приготовиться нужно прямо сейчас, а значит, нужно глубоко вдохнуть и жить. Когда я говорю «часто умирать», то имею в виду привычку прекращать на какой-то момент все дела и спрашивать себя: «Если я умру прямо сейчас, в это самое мгновение, то будет ли мне о чем жалеть?» Если вы честны с самим собой, то частенько станете отвечать утвердительно. Ведь вам не удалось решить так много проблем, реализовать так много планов, столь многие замыслы остались лишь мечтами, так много в нашей жизни вещей, не понятых нами, и благ, которыми мы не смогли как следует воспользоваться. В жизни нас то и дело настигает неразгаданное прошлое и неясное будущее. Мы подобны святому Августину, который в молодости молился Богу со словами: «Господи, сделай меня святым, только не сейчас». По мере того, как вы будете овладевать умением управлять страхом, вы обнаружите, что, как и индейский вождь, сможете задать себе вопрос: «Если я умру прямо сейчас, будет ли мне о чем жалеть?» И честно ответить на него: «Нет, смерть не входит ни в мои планы, ни в мои намерения. Я бы предпочел, чтобы все сложилось иначе. Но если я умру прямо сейчас, в это самое мгновение, так тому и быть». А потом добавите: «А пока что я живу». Практика. Когда вы подготовитесь настолько тщательно, насколько возможно, настанет пора освободиться от тех костылей, ограничений или защитных покровов, за которые вы держались и которые не позволяли вам нырнуть с головой. Вам нужно оставить управление, перерезать удерживающие вас путы, отбросить подпорки. Одним словом, выпустить из рук кокос. Когда вам предоставляется возможность, используйте ее. Не застревайте в бесконечной подготовке. Осознайте, что практика и тренировки не гарантируют успех. Не упустите благоприятную возможность из-за того, что вы все еще готовитесь. Это не более чем отговорка. Вы никогда не будете полностью готовы. Не реагируйте на критиканство, вне зависимости от того, от кого оно исходит. От вас самих, от ваших друзей или от недоброжелателей. Не пытайтесь с ними бороться или отвечать на него. Просто не реагируйте. И точка. Выйдите из эхо-камеры. Исследуйте свой страх. Боитесь ли вы преграды, стоящие перед вами здесь и сейчас, или реагируете на события, которые давно оставили позади? Не бьетесь ли вы с тенью далекого прошлого? Если ваш страх вызван сиюминутной опасностью, переключите внимание на те конструктивные действия, которые вы можете предпринять для решения возникшей проблемы. Если в основе вашего страха лежат отзвуки прошлого, попытайтесь понять, что это было за событие. Запишите свои воспоминания, если так вам легче будет в них разобраться. А потом отпустите их. И переключите внимание на конструктивные действия. Позвольте прошлому остаться в прошлом, будущему в будущем, а сами займитесь настоящим. Примите тот факт, что вы смертны. Отбросьте иллюзии, уверенность в собственной безопасности, границы личности, терзания эго и, наконец, подсознательную убежденность в своем бессмертии. Представьте себе, что ваша жизнь кончается прямо сейчас. Ваше сознание витает над вашим хладным трупом, смотрит на него и осмысливает происходящее. Что вы чувствуете? Довольны ли вы прожитой жизнью в целом? Или чувствуете сильное раскаяние? О чем вы сожалеете? Возвращаясь к своей настоящей жизни, к текущему моменту, какие шаги вы можете предпринять, чтобы исправить то, о чем вы сожалеете? Часто и регулярно повторяйте это упражнение, пока не настанет тот день, когда вы сможете честно сказать, что если вам суждено умереть прямо сегодня и сейчас, то вы оглянетесь на свою жизнь и скажете: «У меня все хорошо».